Глава 6. Слишком много драконов. Мы выехали из дома в предрассветные сумерки. Было еще очень рано. Жители города спали. Скрипя рессорами старой повозки и гулко громыхая колесами по дороге, вымощенной крупными камнями, мы неспешно направлялись к главным городским воротам, ведущим в сторону скалистого кряжа. Именно оттуда начиналась центральная улица столицы Сальматар. В воздухе ощущалась утренняя прохлада. Мы кутались в теплые пледы и молчали, чему я несказанно радовалась, потому что хотела о многом подумать. Больше всего меня сейчас тревожили две вещи. Первая и, пожалуй, самое важное — как вести себя с Дарматом и что сказать его невесте, если вдруг нам все же доведется столкнуться в тесных коридорах его обители. А второе, как ни крути, но я не могла не думать об опасной авантюре, затеянной с охотником. Что я буду делать, если Акзив не сможет проделать дверь в склепе? И тотчас другая нерадостная мысль. А если все же сможет, но это для меня будет иметь нехорошие последствия? Так, стоп. «Не стоит бежать впереди паровоза», — напомнила я себе. Я опять вспомнила тот день, когда дракон показал мне свою сокровищницу и разрешил взять столько золота, сколько смогу унести. Я тогда еще поскромничала и взяла только монетки, которыми пользовались жители в городе. «Вот же дура!» — в сердцах обругала я себя. «Когда дают, надо брать! Сейчас бы ни забот не ведали, ни нужды не испытывали». Кстати, остатки той мелочи до сих пор хранились в моей каморке под матрасом. В тот день, когда приехала драконья невеста, я, уходя, в спешке забыла забрать свой мешочек с деньгами. Эта мысль заставила меня взбодриться. Надо будет сегодня как-то пробраться в свою каморку и забрать монетки. Вот только как? В жилой части сейчас обитали гости Дармата. Сплошь одни драконы. И где-то там же устроилась его невеста. Вот интересно, какую Летильда заняла комнату? Хоть бы не черную. Тотчас стало стыдно и жарко. Пришлось откинуть с плеч плед и отвернуться, будто меня привлекла красота гор в лучах восходящего солнца. «А ну-ка прекрати!» — надавала себе мысленных затрещин. «Ты не какая-нибудь кисейная барышня, которая падает в обморок при одной мысли, что ей придется остаться наедине с кавалером без присмотра своей строгой компаньонки. Ну, было и было. Ничего ведь страшного не случилось. Забудь ты уже об этом». Я запретила себе думать о прошлом, выбросила все мысли из своей головы. Но все равно, нет-нет, да вспоминала события той ночи. Как же раньше все было просто и понятно. Хотела дом — купила. Мечтала уйти из склепа и больше никогда в него не возвращаться? Сделала это. Придумала себе дело. Нашла друзей. Вот только отчего тогда мое глупое сердце иногда сжимается от невыносимой тоски и одиночества? Лута встрепенулась и заботливо натянула мне на плечи окончательно сползший плед. Приобняла и, притулившись к моему плечу, тихонько всхрапнула. А я невольно улыбнулась. «Нет, я больше не одинока», — украдкой бросила взгляд на девчонок. Сегодня наши юные прелестницы нарядились в свои самые лучшие повседневные платья. Правда, каждая взяла передник и платок, чтобы не испачкаться. И это понятно, ехали ведь не абы куда, а в обитель к драконам. Лута по такому поводу надела чепец и строгое платье, закрытая наглухо до самой шеи и с накрахмаленным белым воротничком, отчего сразу стала выглядеть строгой Матроной. Я же в своем заштопанном, видавшем виды платья, скорее походила на Вельфея, нежели на хозяйку крутой недвижимости. Даже Валдай приоделся и с важным видом восседал на козлах, правя лошадью твердой рукой. Всю дорогу девчонки молчали. Но как только мы преодолели больше половины пути, они подняли галдеж, бурно обсуждая, какой драконий дом важнее и круче, и кто на ком должен непременно жениться, по их разумению. Их голоса разбудили Луту. Она села, посмотрела, сколько пути проехали, и принялась споро складывать пледы, которые мы беспечно побросали на дно повозки. Поправила на голове чепец, подняла на крахмаленный воротничок и прислушалась к разговорам. Как раз обсуждалась душещипательная тема: кому как спалось на новом месте, кто что увидел во сне, но самое главное, что все это значит по местным преданиям. Лута улыбалась и периодически вставляла свое весомое слово. Все же жизненный опыт у нее за плечами имелся, да и слышать побольше доводилось. Я только шумно вздыхала и без конца зевала, потому что не запомнила, что мне там начинало сниться, и вообще чувствовала себя ужасно, потому что не выспалась. А еще страшно нервничала перед предстоящей встречей с Дарматом. Конечно же, мое состояние не осталось незамеченным. «Соня!» — негромко позвала Лута, придвигаясь ближе и заглядывая в мое лицо. «Что-то не так?» «Все хорошо», — соврала я, просто не выспалась. «Это заметно», — с печальным вздохом проговорила Лута, а ее взгляд оценивающе прошелся по моему лицу, отмечая его излишнюю бледность и темные круги под глазами. «Но я вижу, что тебя что-то еще тревожит». Я встретилась взглядом с женщиной и честно призналась только в одном. «Переживаю. Думаю, что за работу нам сегодня дадут». Лута успокаивающе погладила меня по плечу, ласково улыбнувшись, сказала: «Не переживай. Какая бы работа ни была, это всего лишь работа. И если раньше тебе одной понадобилась бы целая неделя для уборки драконьих залов, то теперь мы с этим справимся за пару дней». Девчонки перестали болтать и усиленно закивали, подтверждая слова своей любимой наставницы. А та с серьезным видом продолжила: «Ты теперь не одна, Соня. У тебя есть мы». От переполняющих меня чувств я была не в силах произнести ни слова, смогла лишь кивнуть и быстро отвернулась, пряча набежавшие так не кстати слезы. «Чего бы мне это ни стоило, обязательно сегодня добуду денег. Сходим с Лутой на рынок и устроим себе праздник, ужин по поводу новоселья». А тем временем солнце окончательно поднялось над горизонтом и залило светом всю долину. Загалдели птицы, в воздух взвыл целый рой стрекоз, ну или что-то очень похожее на них, а в траве застрекотали насекомые. Наступал новый день. Я вдохнула полной грудью горный воздух и подставила лицо под утренние ласковые лучи, от удовольствия зажмурилась. Так и в жизни. Вот еще темень беспросветная, и вдруг все озаряется ярким светом. Минуту назад мне тоже казалось, что все плохо, и я не представляла, как дальше жить. А сейчас я знала точно, что ни за что не опущу руки и обязательно осуществлю задуманное. Мы преодолели последний участок дороги и завернули за каменный уступ, от которого открывался вид на самый первый дом на Скальной улице. Сердце тревожно сжалось, словно в предчувствии чего-то нехорошего. Я открыла глаза и увидела своего дракона, который скучающим видом, скрестив передние лапы перед грудью, возлежал на балконе. За его спиной стояли трое статных мужчин и прекрасная девушка, которая что-то восторженно рассказывала компании. Но Дармат, казалось, ничего не видел и не слышал. Он неотрывно смотрел на дорогу, на старую повозку, на меня. И стоило нашим взглядам встретиться, как он тут же поднялся и резко взмыл в небо. Дракон перелетел пропасть, сделал круг над нашими головами и опустился на скальный выступ возле дороги. На тот самый выступ, на который однажды приземлился Джавзар, прежде чем между драконами завязалась драка, после которой я оказалась на несколько дней отрезанная от своего склепа. Я прикрыла глаза от солнца, подняв руку над головой ладонью вверх. Медленно запрокинула голову пытаясь рассмотреть сурового хозяина дома на скальной. «Я ждал тебя!» Недовольно прорычал Дармат, наклоняясь вперед и вытягивая шею. «Что так долго?» Мое сердце пропустило удар и тут же помчалось вскачь. «Помогите нам, боги!» «Мы приехали сразу, как смогли!» Стараясь говорить спокойно, ответила я, краем глаза отметив, что все гости на балконе с интересом наблюдают за нами. И испуганно прошептала. «Послушай, а ты мог бы чуть меньше привлекать к нам внимание?» Дракон наклонился еще ниже и гневно пыхнул из ноздрей дымком. Я без каких-либо эмоций помахала рукой между нашими лицами, разгоняя образовавшееся облачко. «А чего бояться? Видали и похлеще. А вот за моей спиной началось движение». Я чуть повернула голову и увидела, как девчонки шустро выпрыгивают из повозки и насильно вытаскивают Луту, потому что та не хотела уходить. Дракон тоже оглянулся и, оскалившись в звериной усмешке, поинтересовался. «Ты сейчас за кого беспокоишься? За меня или за себя?» «За твою невесту», — твердо произнесла я. «Была бы я на ее месте, меня бы очень волновало, почему мой суженый лично отправился выяснять отношения с какой-то там наемной работницей из города». «Это мой дом», — почти по слогам проговорил Дармат, стекая с выступа и неспешно направляясь к повозке. «Это я нанял тебя на работу». Теперь я не отводила взгляда от глаз дракона, хотя до этого рассматривала его зубы. «И ты не моя невеста!» «Да, я это помню», — спокойно сказала я. «Может, тогда пройдем уже в дом, обсудим фронт работ и оплату?» «Все, я это сказала». Я выдохнула и натянула на лицо дежурную улыбку. Дракон остановился, выпрямился и с плохо скрытым презрением в голосе спросил. «Тебе нужно мое золото?» «Да», — ответила я и просто возгордилась собой. Голос не дрожит, ноги не подкашиваются, вот только сердце колотится часто-часто, но так было всегда, когда дракон оказывался рядом. Дармат иронично улыбнулся, кивнул каким-то своим мыслям и зашагал в сторону пропасти. Небрежно бросил мне. «Следуй за мной!» Я безропотно подчинилась приказу. Мы в полном молчании дошли до края обрыва, и дракон резко взмыл в небо. Меня порывом ветра отбросило назад, едва на ногах устояла. Зато с головы сорвало платок, и волосы растрепались. Я от души отругала импульсивного хозяина скальных апартаментов и решительно зашагала к мостику. Гости Дармата за это время успели спуститься с балкона и выйти из дома, и теперь с интересом наблюдали за мной. «Вот оно, непреодолимое любопытство», — подумала я и, крепко держась за толстую веревку, которая изображала перила, неспешно перешла на другую сторону. Вежливо поздоровалась со всеми, но не услышала в ответ ни слова приветствия. Меня встретили лишь прожигающие любопытствующие взгляды. «Все правильно. Зачем здороваться с наемной прислугой? Но, если честно, мне от этого было ни жарко, ни холодно. Я хотела быстрее зайти в дом, но мне заступила дорогу Литильда. А за ее спиной для поддержки стоял Джавзар. «Кто ты?» — гневно спросила она. Ее глаза презрительно сощурились. «Зачем пришла?» Пока я думала, как бы потактичнее ответить юной прелестнице, за моей спиной на балконе появился дракон и грозно прорычал. «Литильда, не задерживай мою работницу!» Девушка посмотрела на дракона и пропела елейным голоском. «А, так это твой Вельфей! А почему тогда она не живет в задних пещерах в специально отведенных комнатах, а приезжает из города?» «Потому что я свободный человек», — опередила я дракона. «И приехала сюда по просьбе Дармата». Джавзар хмыкнул. «Уж кто-кто, а он видел меня здесь прежде, и не раз. И постоянно я была или с метелкой, или с ведром и тряпкой». Летильда подошла ближе и негромко, так, чтобы могла слышать только я, с ухмылкой спросила. «Но если ты свободный человек, тогда что ты здесь забыла?» «Вот же противная девица! Мы приехали доделать уборку в драконьих залах и оставшейся части дома, потому что за установленный нам срок успели подготовить только спальни в жилой половине». «Чего?» Демонстративно громко протянула Летильда. «То есть ты хочешь сказать, что в тех комнатах, в которых мы сейчас спим, уже делали уборку?» «Да, в жилой части уже была проведена уборка», — спокойным тоном вещала я. «Если вас что-то не устраивает, или вы хотите что-то переделать, лично по своему вкусу, или просто желаете освежить свои комнаты, то мы можем это сделать, но за дополнительную плату». Драконица в полном изумлении уставилась на хозяина пещеры, возвышающегося за моей спиной. Потом перевела взгляд на двух других незнакомых мне мужчин, но те молчали и, похоже, сами пребывали в недоумении. Тогда она повернулась к своему брату, нервно моргнула и ошеломленно спросила. «Это что, шутка такая?» Джафзар в ответ лишь пожал плечами и обратил свой взор на балкон. Я тоже повернулась и выжидательно посмотрела на хозяина пещеры. Дармат, вальяжно развалившись на каменном уступе, на наши вопрошающие взоры лишь недоуменно приподнял бровь и скрестил передние лапы перед собой. «Вот же гад!» — обругала я дракона и многозначительно округлила глаза. «Хоть что-то уже скажи, раз затеял все это!» Но Дармат, словно подслушав мои мысли, усмехнулся и сделал лапой жест, мол, предоставляю тебе самой во всем разобраться. «Ну что, придется снова заводить свою песню». «Это никакая не шутка», — твердо проговорила я, поворачиваясь к Летильде. «Меня пригласили для уборки дома». «Но как такое возможно?» — удивилась Летильда. «Разве можно нанять свободного человека для работы, которую обычно выполняют вельфеи?» «Можно, потому что я хозяйка клининговой компании «Пчелка», — протараторила я давно зазубренный текст. «Наш девиз — чистый дом — залог здоровья, чистота нужна везде. И для всех вас, так как вы являетесь близкими знакомыми и друзьями нашего первого и самого дорогого клиента, будет действовать персональная скидка. 10%. «Ха, говорю же, действует безотказно. Вон как заслушались, даже рты пооткрывали». С любопытством посмотрела на хозяина пещеры. А тот прилег на камень и лапой прикрыл себе глаза. Ну, прям рука-лицо. Только в его случае лапа-морда. Ну и ладно, зато все его гости сразу каменными статуями застыли. «Пойду я тогда, что ли?» На всякий случай спросила я и, не дождавшись ответа, зашагала ко входу. Дармат поднялся, собрался уже спуститься с балкона, но Летильда бросилась за мной и уже у двери схватила за руку. «Постой!» Я обернулась и строго посмотрела на нее. Драконица сразу отпустила меня, но не отошла, смотрела с вызовом. «После того, как закончишь свои дела с Дарматом, зайди и ко мне тоже». «Летильда!» — нетерпеливо заорал Дармат с балкона. «Пропусти ее!» Я хотела уже отказать вредной красотке, объяснить, что дел не в проворот. Не нравилась мне эта драконица. Но тут меня осенило. Это ведь хороший повод зайти в жилую часть дома, а там и заглянуть в свою каморку. Тогда у нас сегодня точно будет богатый ужин. Летильда мое молчание восприняла как сомнение, потому что быстро добавила. «Я щедро заплачу». «У нас будет много денег», — внутренне возликовала я. Но на моем лице не дрогнул ни единый мускул. Спокойным, даже слегка равнодушным тоном коротко бросила. «Хорошо, я зайду к вам». Весь наш разговор слышали и другие драконы, поэтому Джафзар поинтересовался у своей сестры. «Лети, зачем тебе это?» Драконица с чарующей улыбкой обвела мужчин взглядом и кокетливо проговорила. «Ой, ну знаете, это наши женские секреты!» Изящно махнула рукой. «Мне тоже нужна помощь в распаковке, в обустройстве своего нового жилища и вообще. Надо просто пошептаться». «Лети, но сегодня после обеда приедет Нинекка и поможет тебе». Я зашла в дом и уже не слышала, о чем говорили драконы. Теперь оставалось самое сложное — поговорить с Дарматом, и можно приступать к работе.